Глава первая. Рита. «Лина, я не думаю, что это хорошая идея». Еле слышно прохрипела я, схватившись руками за голову. «Это не тот человек, к которому я могла бы обратиться за помощью». «Рита, почему?» — спросила подруга с искренним непониманием. «Вы довольно давно знакомы. Почему бы и нет?» «Потому что мы друг друга категорически не выносим». Упрямо сказала я, изучая узоры на ковре в гостиной Лины. «С какой стати ему помогать мне?» «Потому что он не такой плохой, как ты думаешь». Алина замолчала, задумавшись на несколько секунд, после чего произнесла совершенно очевидные вещи. «И ещё, пожалуй, самое главное, у него есть деньги и сердце. Это единственный знакомый мне человек, не считая Покровского, который точно найдет нужную сумму в кратчайшие сроки». «Ну, про Покровского я даже не заикаюсь, Алиш». Уныло сказала я, чувствуя себя виноватой перед Алиной. В ее жизни сейчас творился самый настоящий кошмар, а тут еще я со своими проблемами. Тимур Покровский — первая и единственная любовь Лины. По стечению обстоятельств или по собственному желанию не так давно сыграл свадьбу с известной моделью. «Я бы обратилась к нему, будь мы в других отношениях, Рит». Алина опустила глаза в пол, пытаясь спрятать подступающие слезы. «Но, учитывая обстоятельства, не могу». Она погладила свой еще незаметный животик. Срок у подруги был совсем маленький. «Поэтому придется просить Данилова помочь. Больше вариантов нет». «Может, кредит удастся оформить?» С вялой надеждой в голосе произнесла я. «Рит, ну кто тебе его даст? Ты 2 недели назад уволилась. Да и сумму такую большую точно не одобрят». Подруга поднялась со своего места и подошла к графину с водой. «Ты клонишь к тому, что у меня всего лишь один вариант, да?» Я нервно теребила подол платья, боясь даже глаза поднять на подругу. «А чем он плох, Рит?» Алина улыбнулась, отпив воды из стакана. «Тем, что я должна буду ему по гроб жизни». Мой голос дрогнул от осознания того, что какое-то время мне придется зависеть от человека, пока не расплачусь с ним. И не какое-то, а длительное, поскольку сумму, которая мне была нужна, выплачивать я буду 5 лет, это в лучшем случае, но точно не меньше. Я уверена, вы сможете договориться. Лина, видимо, наивно полагала, что Артём совершенно безвозмездно поможет мне. «Лина, это не будет просто. Артём никогда просто так не даст мне деньги», — уныло пролепетала я. «Вернись на работу. Попроси, чтобы вновь принял тебя». Алина пыталась поддержать, но мне становилось еще хуже от понимания безысходности. «Не могу, Лина!» — воскликнула я. «Да почему? Я не понимаю», — не выдержала подруга. «Ты многого не знаешь», — уклончиво ответила я. «Так поделись», — воскликнула она. «Сейчас не самое подходящее время скрывать то, что было в прошлом». «Ну, хорошо». Я обреченно вздохнула. Действительно, не было смысла скрывать то, что так или иначе в скором времени выплывет наружу. «Когда-то мы были любовниками». «Рита, я в курсе? Ты однажды говорила об этом?» — сказала ничего не подозревающая Алина. Но мои следующие слова заставили ее нервно сглотнуть. «На протяжении почти 6 лет мы были любовниками». Глаза подруги расширились от удивления. «Ну, как любовниками? Виделись 1 или 2 в месяц. Потом не встречались примерно по полгода. А несколько месяцев назад оказались на одной конференции. Это было за несколько дней до смерти папы». Лицо лучшей подруги вытянулось в недоумении. А я продолжала нервно теребить платье, разглядывая пол и боясь встретиться с ней глазами. «Алина, началось все еще в далекой юности, когда мы вечно спорили и раздражали друг друга по каждому пустяку». Начала я, пытаясь совладать с эмоциями и принять, наконец, ситуацию, в которой оказалась. «Помню только вашу взаимную неприязнь, но ей подумать не могла», задумчиво сказала Алина, наверняка вспоминая то, что происходило 7 лет назад. «С Артёмом мы познакомились не в тот день, когда Тим пригласил нас на день рождения. Это произошло на 2 недели раньше». Я разглядывала кончики своих волос, осознавая, сколько всего нас с Артёмом связывало. «Однажды, вы тогда еще не встречались с Тимом, Я случайно попала на вечеринку, где развлекались ребята, которые были старше меня. И Артём в том числе. Я только заочно знала его, видела на фотографиях. Он казался мне очень милым и приятным парнем, пока мы с ним не заговорили. Я обречённо вздохнула, сдерживая подступающие слёзы. Тот вечер был одним из самых неприятных в моей жизни. «Почему ты не говорила?» — спросила Алина. «Когда вы нас познакомили?» Голос едва заметно дрогнул от этих неприятных воспоминаний. Артём промолчал, что мы знакомы. И я тоже не стала рассказывать. «Так всё же, что произошло?» — взволнованно спросила моя лучшая подруга. «Помнишь, я рассказывала тебе о том, что мне очень понравился классный парень?» Спросила я, но, перехватив её недоуменный взгляд, замолчала. Поймав тень понимания, утвердительно кивнула. «Рит, не может быть!» Изумление Алины было настолько сильным, что она с трудом произнесла следующую фразу. «Ты влюбилась в Артёма ещё в юности?» «Да, Алин, к сожалению, дела обстояли именно так. Только это было очень давно. И тогда он мне нравился, но вскоре всё изменилось. Я встала с дивана и принялась ходить по комнате, пытаясь унять болезненные эмоции, вызванные воспоминаниями об Артёме. Сначала мне понравилась его внешность. Очень долгое время ещё до знакомства я очень хотела встретиться с ним. Тогда я была уверена, что это самый красивый, умный и начитанный человек из всех, кто окружал меня. Он был старше на 2 года и произвёл невероятно сильное впечатление на меня. Мне же ещё и 18 не исполнилось. Но потом мы познакомились. А после вы встретились на дне рождения Тимура, когда между мной и ним была лишь дружба. Со слезами на глазах произнесла Лина. Эти воспоминания оказались крайне болезненными не только для меня. Меня один из вас даже вида не подал, что вы уже знакомы. Я, наверное, сказала бы, но Артём тогда просто пожал мне руку, сказав, что ему приятно познакомиться. Я не стала раскрывать карты. Да и зачем? Пожала плечами, пытаясь унять дрожь. Я помню ремомент знакомства. Мне ещё тогда показалось, что он слишком внимательно изучал твоё лицо. Вяло произнесла Алина. Да, так и было. Потому что я смотрела куда угодно, только не на него. Всё из-за того вечера. Я подошла к окну и долгое время наблюдала за прохожими, которые торопливо шныряли по улице. Я погрузилась в далёкие воспоминания, ощущая всё так сильно и остро, словно это произошло вчера. Слёзы обиды одна за другой стекали по щекам, обнажая моё истинное состояние. Больную душу 17-летней девчонки, которая всего лишь желала быть привлекательной для объекта своей симпатии. Двоякое ощущение я испытала тогда. С одной стороны, парень, который мне нравился, неприятно подшучивал надо мной, видя перед собой только малолетку. А с другой — это был человек, который помог мне в тот момент, когда кроме него это сделать было некому. «Расскажи, что между вами произошло, Ри?» — тихо попросила подруга, обнимая меня за плечи. «Что случилось тогда, 7 лет назад?»